Глава 12. Отделение Арикин ждало ее в лазарете. Западню, устроенную Тразгу, пережили пятеро, но двое были уже не в состоянии драться. «Я сделала, что могла», — сказал ей Хайке. «Но я не медики. Саул умер от кровопотери по дороге». Скуластое лицо бывшей бригадирши было перемазано грязью и кровью. «Та тварь оторвала ему руку», — ответила Скарт. «Ты ничем не могла помочь». Медики взглянула на ряды коек в лазарете. Некоторые были заняты только что ранеными солдатами, но на большинстве из них лежали мужчины и женщины с последней стадией черного дыхания. Самые крепкие еще продержатся пару недель. Но Арикин подозревала, что самой кладовой осталось гораздо меньше. «Все решится сегодняшней ночью», — подумала медики. «Нам понадобятся все бойцы. Выдать оружие каждому», — приказала она, направляясь к складу медикаментов. «Каждому?» — переспросила Хайки ей вслед. «Я собираюсь поднять их на ноги. По крайней мере, они умрут более достойно». «Склада боеприпасов больше нет!» — заорал Казан, перекрикивая ветер. «Можно оттуда хоть что-то вынести, майор?» — спросил голос Амазет из вокс-бусины. Шаваль взглянул на развалины строения. «Если нас оставят в покое на сутки?» «Думаю, это вряд ли». «Что-нибудь слышно от Ростика?» «После того, как он вышел в патруль, ничего». «Ему нельзя доверять», — предупредил Казан. «Он защищал еретиков». «Майор, Ростик не любит перемены, он...» «Секунду, майор». Шаваль насупился, ожидая. Затем Адуэла заговорила вновь, уже более настойчиво. «Что-то происходит у ворот. Там толпа из города». «Выдвигаюсь», — прорычал Казан в ответ. «Майор Казан в пути», — передала Амазет по полковой вокс-сети. «Ожидайте». «Принято, капитан. Привратник, конец связи». После освобождения вышки связи вокс-сеть восстановилась по всему форту, и оперативный штаб захлестнул поток докладов. «Вышка 12 не отвечает», — доложила лейтенант Милье. 13-я использует старый пароль». 12-я и 13-я, прошипела капитан. «Целый участок стены на западе остается без наблюдения». «Я отправила отделение Терзиу проверить», — ответила юная лейтенант. «Милье действует эффективно», — рассудила Амазет. «И умеет думать самостоятельно. А вот капрал Терзиу, к сожалению, нет. Здесь нужен кто-то из моих». «Отправь отделение Карцели им в поддержку». «Карцель связан боем с предателями у складов», — выпалила Милье. А затем, будто бы прочитав мысли капитана, добавила. «Нилаши удерживает вышку связи, а Арикин — лазарет». «А больше я никому не доверяю», — подумала капитан, впечатленная проницательностью координатора. У девочки был талант к подобным вещам. «Что у нас рядом с 12-й и 13-й?» — хмуро спросила Амазет. «Там обрывается старый монорельс, мэм», — тут же ответила Милье. «Конечная станция где-то в 15 метрах от стен». «Справишься со связью, лейтенант?» Милье задержалась с ответом, но взятая ею пауза лишь показала, что она серьезно его обдумала. «Так точно, мэм. Тогда оперативный штаб на тебе». Адуэла поднялась. «Передай Терзио, что я скоро буду». «Огни на 12-й погасли!» — прокричал Джей. Прищурившись, сержант Грихальва вгляделся в сажевую бурю и убедился, что парень прав. Сторожевую вышку справа от них окутала темнота. «Освети ее, ёб твою!» — рявкнул сержант в ответ. Джей развернул прожектор к соседнему посту, и что-то тут же скользнуло прочь от луча, спрятавшись за стенкой с бойницами, прежде чем Грихальва успел четко разглядеть его. Нервы сержанта звенели, как натянутая струна, и в такие моменты Алонсо Грихальва всегда прислушивался к своему чутью. «Покажи мне стену!» Заорал он, и пока Джей выполнял приказ, крутанул стабер так, чтобы в сектор обстрела попал участок вала, соединявший вышки. «Ёбаный в рот!» Со страху паренек вспомнил привычное по жизни в улье ругательство. По парапету от соседнего поста на них бежало чудовище. Оно по-звериному припадало к стене на бегу, резво перебирая шестью конечностями, словно накачанное боевыми наркотиками насекомое. Дернув вверх змееподобной головой, тварь оскалилась на свет прожектора. В ту же секунду Грихальва открыл огонь, но хотя его очередь расколола панцирь монстра, тот продолжил нестись вперед. Стараясь держать себя в руках, сержант вел стабер вслед за целью, пытаясь взять упреждение и попасть в голову. В считанных метрах от вышки создание все же рухнуло, дрыгая перепутавшимися лапами. «Штаб, говорит вышка 11», — сказал Алонсо в боксбусе. «У нас тут...» Боец резко пригнулся. Над головой у него засвистели пули, явно выпущенные из затемненного поста. «Свет, блядь!» — гаркнул он Джею. «И не высовывайся!» К чести плавника, тот не оплошал, несмотря на летящие в его сторону очереди. Греха Льва уже отстреливался вслепую, когда свет прожектора высветил лысую сутулую фигуру, стоявшую за стабером 12-й. Двумя руками враг наводил оружие, а уродливый третий подтягивал патронную ленту. «Это человек!» Вякнул Джей, но тут же ойкнул, когда его прожектор разлетелся осколками. «Штаб, говорит 11-я!» Боксировал Грехальва. «Нас атакуют с 12-й!» «Они говорят, что сбежали из Надежды, сэр!» Доложил лейтенант, старший по посту у ворот, протягивая майору магнокуляры. «Кладовка закрыта для всех!» Ответил Казан. Приняв бинокль, он оглядел территорию перед укреплениями. Толпа городских работяг собралась где-то в 20 метрах от ворот. По ней скользили лучи множества прожекторов, высвечивая серое море защитных комбинезонов и лысых голов. Оружия не было видно, но здесь собралось не меньше 1000 человек, а значит, за первыми рядами могло скрываться все, что угодно. Шаваль схватил мегафон. «Граждане!» – провозгласил он. «Вам здесь не место!» «Господин, умоляю!» Закричал кто-то из толпы. «Надежда захвачена демонами, они уже близко!» «Убирайтесь немедленно!» Приближаясь к восточной стене, Амазет услышала звуки стрельбы. Две вышки перед ней сверкали вспышками залпов, решетя друг друга. «Греха Льва из 11-й докладывает о нападении со стороны 12-й, мэм», боксировала Эмилье. «Уже вижу их, лейтенант». Пробегая мимо хлипкого складского здания, Адеола врезалась в дородного мужика. Тот развернулся, и капитан увидел, что мужиком он вовсе и не был. Звериное рыло существа оказалось пародией на человеческое лицо. Его правая рука разделялась на пару серповидных крюков. Чудовище замахнулось на Амазет, но та отпрыгнула, выхватывая парные силовые мачете. «Еретик!» прошипел гибрид, поднимая левую руку с автопистолетом. Одним взмахом перерубив ее в локте, Адеола ушла в бок от ответного выпада. Тварь бросилась за ней, распевая неразборчивые молитвы и размахивая крюками во все стороны. Капитан подметила, что в темноте впереди сражаются между собой другие фигуры, вокруг которых пляшут вспышки лазвыстрелов. «Отделение Терзио», — подумала Амазет. «Ну или то, что от него осталось». Один из гвардейцев отвлекся от драки и рванул в направлении Адеолы. Противник капитана тут же рефлекторно проткнул его на обратном взмахе. Провыв боевой клич, Амазет прыгнула вперед с мачете, развернутыми для колющего удара. Не успел гибрид выдернуть крюки из тела бойца, как ведьма вонзила клинки в грудь монстра, дернула оружие вниз и вспорола ему живот. Умирающее создание взвыло, его длинный язык метнулся вслед отскочившей Адеоле. «Что это за твари?» — гадала капитан. Незаметно подкравшись со спины к очередному лазутчику, Амазет расколола ему череп. Когда его товарищ обернулся на звук, женщина вбила второе мачете в челюсть монстра и провернула клинок. Создание рухнуло, присоединяясь к завалившим округу трупам людей и гибридов. Увидев Адеолу, выжившие гвардейцы собрались с духом, покинули укрытие и атаковали врагов. «Штаб, мне нужны подкрепления к 12-й и 13-й», — боксировала Амазет. «Вас поняла, капитан. Отделение Карцеля выдвигается к вашей позиции». В этот момент к Адеоле в припрыжку помчался культист, распевавший нечеловеческие псалмы. Враг сжимал в руках промышленный инструмент с громадной циркулярной пилой на конце. Осознав, что этот вращающийся заляпанный кровью диск с легкостью перепилит ее мачете, Амазет начала отступать. Ухмыльнувшись, гибрид провел языком по кривым губам. «Спиральный змей обернулся на тебя, еретик!» Пропела тварь человеческим и, на удивление, женственным голосом. Затем чудовище с неожиданным проворством бросилось на Амазет. Та отпрыгнула назад, но гудящее лезвие процарапало ей правый наплечник, срезав слой керамита. Едва удержав равновесие, капитан метнулась в бок и врезалась в стену здания. Гибрид взмахнула лезвием снова, но Адеола дернулась в сторону, и диск ударился в стену там, где мгновение назад была ее голова. Рассыпая искры, пила вгрызлась в металлическую панель, и на пару решающих секунд ее зубья прочно застряли. Противник еще пытался освободить пилу, когда Амазет вогнала мачете ему в затылок. Не выпуская оружия, монстр рухнул на колени, прорезав в стене вертикальную линию. Это был последний из нападавших. «Нужно удержать сторожевые вышки!» — крикнула Адеола уцелевшим солдатам. «Думаю...» Стена между 12 и 13 разлетелась с оглушительным грохотом. Майор Казан проигнорировал взрыв. Шум донесся из восточного сектора, слишком далеко, чтобы Шаваль мог чем-то помочь. Казану оставалось надеяться, что капитан-ведьма разберется с этим. Кроме того, сейчас его заботили собственные проблемы. Собравшиеся у ворот работяги вдруг завыли, и голоса их слились в какофонии ужаса. «Это последнее предупреждение!» Заорал Казан на толпу, что двинулась к воротам, словно единое целое. Он оттолкнул солдата, стоявшего за турелью караульного поста, и выхватил у него рукоятки автопушки. «Сэр, ну они же гражданские!» Начал лейтенант, шагнув к майору. Щелкнул выстрел, и лицо офицера исчезло в кровавых брызгах. «Снайперы!» Злобно крикнул Шаваль, прячась за бронещиток орудия. Страх толпы мгновенно сменился неистовой яростью, словно кто-то щелкнул переключателем. Люди бросились вперед, собираясь у ворот в единый, полный ненависти клубок. Как и подозревал майор, задние ряды были вооружены, но человеческая масса скрывала не только оружие. Четырехрукие чудовища вынырнули из нее и рванулись к стенам, перескакивая через своих вассалов, словно гигантская саранча. «Ворота атакуют!» Рявкнул по воксу Казан, открывая огонь. «Демоны!» Ближайшие к караульному посту сторожевые вышки расцвели выстрелами. Очереди из тяжелых болдеров поддерживали стрельбу незамолкающей автопушки майора. Солдаты на стенах обрушили на противников шквал и лаз выстрелов, пронзая ночь копьями света. Яростный обстрел буквально разорвал толпу гражданских. Люди гибли сотнями. Но убить тварей в хитиновых панцирях было гораздо труднее. Они проносились меж залпов, словно в безумном водовороте, и лишь сосредоточенный огонь нескольких орудий мог свалить их. Подобравшись ближе, монстры метнулись от ворот и запрыгнули на стены по бокам от них. Шаваль заметил, как одно из них вбило когти в скалобетон западной вышки и начало карабкаться вверх, перебирая лапами. «Цельтесь в демонов!» — рявкнул майор. Лезущая вверх тварь оказалась в слепой зоне его орудия, поэтому он снял автопушку с опоры. Упорно рыча, Казан повернул ствол и разнес тварь в клочья одной очереди. Тут же по его голове скользнула пуля снайпера, оторвав правое ухо. «Трусы!» – рассвирепел Шаваль. Он знал, что не может сейчас отомстить снайперам. Наверняка они залегли где-то там, в темноте, и безнаказанно делают свою грязную работу. Майор считал таких стрелков жалкими воришками, что крадут на войне чужие жизни, не рискуя своей. «Перезаряди!» — крикнул Казан, когда его орудие опустело. Миг спустя он выругался, осознав, что кроме него на караульном посте остались лишь раненые и мертвые. Об этом позаботились снайперы. Шаваль опустился на одно колено, напрягая мышцы, поднял барабанный магазин и вставил снарядную ленту в казенник. «Мне нужна подмога!» — гаркнул майор во двор за воротами. Ревя двигателями, из тьмы вынырнули два грузовика. Подпрыгивая на громадных колесах, они устремились к воротам. Энергетический луч с передней машины метнулся к западной вышке и испепелил расчет тяжелого болтера. Когда грузовики подъехали ближе, орудия на их турелях разразились очередями, осыпая стены свинцовым дождем. «Их техника лучше, чем наша», — с горечью осознал Казан. Он поднялся на ноги и загнал ствол пушки между зубцов стены. Пропев про себя мольбу машинному духу, майор прицелился в передовой грузовик и открыл огонь по его верхней платформе. Стрелок в открытой турели отлетел на сиденье с почти оторванной головой. Миг спустя очередь бросила на землю культиста, что управлял энергетической пушкой. Казан продолжал стрелять по развороченному грузовику, пока не пробил что-то важное внутри корпуса. Потеряв управление, машина резко задергалась и врезалась в стену, испуская дым. Вассага превозмогает! Прорычал майор, когда его цель взорвалась. Грехальва увидел, что над захваченной сторожевой вышкой вздымается столб пламени. Стрелявший по ним лазутчик зарычал в экстазе, падая вместе с платформой. Алонсо прекратил огонь, ошеломленный картиной разрушения, которое открылось за упавшей вышкой. «Мы потеряли весь участок стены между 12 и 13, понял он. «Кладовка теперь настежь открыта». Обломки покрывала горящая жидкость, которая озаряла окрестности потусторонним сиянием. Из-за клубов дыма сажевая буря стала еще непрогляднее. «Кажись, склад Прометия подорвали», — заметил Джей. Пацан не ошибался. Именно к сектору 12-13 городские работяги стаскивали бочки Прометия со дня основания кладовки. Возле стен скопились не меньше 10 рядов топливных емкостей, но никто не волновался по этому поводу. Если местные настолько тупы, что непрерывно снабжают полк халявным топливом, то зачем отказываться? «Вот только тупыми они никогда не были», — осознал Грехальба. «В отличие от нас». «Серж, они приближаются», — предупредил Джей, указывая на плато за стеной. «Пресвятой трон затонувший», — прошипел Алонсо, увидев, что к пролому марширует целая армия. Возглавлял ее грузовик с проходческим щитом перед кабиной. Его окованные железом колеса уверенно месили грязь вперемешку с жидким огнем. В кузов набилось множество сутулых чудовищ, но одно из них стояло прямо и гордо на высокой площадке в корме грузовика. Алые полы его шинели развивались на ветру. «Это их командир», — тут же догадался Грехальва. «И понтов у этого пидора больше, чем у всех знакомых мне офицеров вместе взятых». Два громадных, уродливых великана брели за грузовиком, сжимая промышленные молоты. Ноги тварей были толщиной с бревна. За гигантами полз целый рой горбатых нелюдей в белых рясах. И хотя все они были одинаково уродливы, ни один не был похож на другого. Алонсо видел мешанину крюков, когтей и прочих извращенных придатков, названий которых не знал. У большинства гибридных созданий было по три руки, но у некоторых четыре и даже пять. Иногда они разделялись от плеча, порой в локте. Костяные гребни торчали в их лбах. Лица существ были по-змеиному безобразными, с вытянутыми, полными клыков челюстями, но при этом мерзостно выразительными. Когда враги достигли обломков стен, вращающиеся диски во лбу передового грузовика ускорились. Разбрасывая искры вперемешку с кусками скалобетона, они вгрызались в завалы, быстро расчищая дорогу для орды позади. «Кажись, нам пизда, Серж», — произнес Джей. «Кажись, ты прав, парень», — согласился Грехальва. «Штаб, у нас тут пролом на 12-13», — воксировала Амазет, наблюдая, как вражеский грузовик продирается внутрь. Капитан засела за развалинами склада неподалеку от обломков стены, вместе с выжившими из отделения Терзио. «Мне нужны все свободные силы». «На ворота?» «Мелье, это приманка», — прошипел ей Адеола. «Настоящая атака здесь. Достань мне технику или кладовке конец». «Похоже, мы побеждаем», — решил Шаваль. Штурм ворот захлебнулся. Широкие просеки в рядах нападавших не заполнялись подкреплениями. Большая часть четвероруких тварей уже погибла. И это было весьма кстати, поскольку у майора остался последний барабанный магазин. «Майор Казан?» — просипел Вокс. «Возник прорыв между 12 и 13. Я направляю туда вашу технику». «Забирайте», — ответил Шаваль. «Внутри стен от нее мало толку». Все новые солдаты поднимались на караульный пост со двора. Пока они выстраивались вдоль парапета, мимо пронесся фиолетовый часовой и окатил укрепление фонтаном снарядов. Троих бойцов унесло обратно во двор, все остальные пригнулись, пытаясь укрыться. Не обращая внимания на разрывы снарядов вокруг, Казан остался на ногах и дал очередь по шагоходу. «Отроди, тяжерука!» — крикнул майор ему вслед. Когда часовой приблизился к другой стороне караульного поста, с крыши машины спрыгнул монстр и приземлился рядом с укрывшимся бойцом. Вытянутый череп твари венчал шипастый гребень, черные глаза блестели хитроумием охотника. Боец еще не понял, в чем дело, когда создание вытянуло руку и мгновенно раздавило ему череп гигантскими когтями. Шаваль навел автопушку на чудовище, и оно тут же бросилось на майора, заваливаясь на одну сторону. Впрочем, это не замедлило врага, сносящего все на своем пути. От его левой пары лап остались жалкие обрубки, но Казан чувствовал, что противник не был убогим калекой. «Раны сделали его сильнее», — подумал Шаваль, открывая огонь, не заботясь о тех солдатах, что оказались между ним и целью. Они и так были обречены, но снаряды были милосерднее когтей. Первая очередь растерзала бойцов, но тварь с ужасающей легкостью проскользнула сквозь град выстрелов. Пули проносились справа и слева от монстра, который перепрыгивал между бойницами и парапетом так проворно, что за ним не удавалось уследить. «Нечестивая крыса!» Свирепо гаркнул Казан, выцеливая тварь и дрожа всем телом из-за отдачи орудия. В следующий миг чудовище добралось до майора. Прыгнув сверху, оно протянуло к Шавалю когтистые лапы. Казан отшатнулся назад, и мечевидные когти разрубили вращающийся ствол автопушки. Во все стороны разлетелись высвобожденные снаряды. Майор замахнулся на монстра обломками орудия, но противник вырвал их и отшвырнул в сторону. Хрустя суставами, тварь выпрямилась во весь рост. Хотя Шавали сам был великаном по человеческим меркам, тварь оказалась на голову выше него. Только вблизи Казан разглядел, что ее панцирь украшен какими-то дурацкими амулетами, а на шее висят осколки белой брони. «Трофеи», — догадался майор. Такое святотатство вновь разожгло его ярость. Шаваль метнулся вперед, застав противника врасплох. Обхватив чудовище руками, он бросился вниз с платформы и увлек врага за собой. Они рухнули во двор единым клубком, но Казан оказался сверху. Майор придавил руки чудовища своим телом, но они врезались в него словно толстые стальные канаты. Понимая, что долго не удержит лапы, Шаваль выхватил кинжал. Но перед тем, как вонзить клинок в морду создания, майор посмотрел ему прямо в глаза. «Истинная красота — суть многозубой змей, что разматывается между дрожащих звезд», — прочел Казан во взгляде твари. «И песнь истины проливает свет на обильные миры, зреющие в пустоте до сбора урожая». Поток чуждых образов и впечатлений хлынул из глаз твари, завораживая майора своей безупречной бессмысленностью. «Нет», — простонал Шаваль, пытаясь стряхнуть чары. Раздалось глухое шипение, и из челюстей существа выдвинулся костистый придаток. Казан не сразу понял, что это склизкое шипастое нечто — язык твари. Орган метнулся вперед, словно распрямившаяся пружина, и воткнулся острием под челюсть майора. «Убейте!» — прохрипел Казан ошеломленным гвардейцам, что собрались вокруг. «Убейте!» Нечто ледяное влилось ему под кожу лица, и жуткий холод начал сковывать тело. Затем Шаваль ощутил горько-сладкий привкус во рту, и его мысли подернулись болотной тиной. Гнев обернулся грустью, и ненависть превратилась в надежду. «Словно болезнь», — так говорила девочка-медики. В следующий миг тварь вскочила, сбросив Казана. Он сполз по створке ворот, будто сломанная кукла. Беспомощный офицер смотрел, как бойцы стреляют по живому кошмару. Его панцирь испещрили рытвины ожогов, но монстр стерпел все раны и ринулся в толпу солдат, будто яростный вихрь клыков и когтей. «Трон святой, спаси меня!» Взмолился Шаваль, борясь с апатией, которая расползалась по его разуму, телу и даже душе. Двинуть рукой было так же сложно, как и взбираться по отвесной скале. Полузабытый навык из какой-то другой, прошлой жизни. Но майор заставил свою руку преодолеть нужное расстояние сантиметр за сантиметром и достать болт-пистолет. Но когда Шаваль вскинул оружие, то уже не помнил, зачем достал его. Сгорбившись среди кучи искалеченных тел, покрытый хитином, избавитель майора обернулся и смерил новообращенного взглядом. Его залитый кровью панцирь почернел от копоти, однако своим новым зрением Шаваль Казан увидел, что глаза создания воистину прекрасны. Грузовик еретиков уже почти преодолел завал на месте рухнувшей стены. Его пилам потребовалось каких-то пару минут, чтобы расчистить путь. «Штаб, где бронетехника?» — зашипела Амазет в вокс. Отделение карцеля уже присоединилось к ней, Но даже при этом в распоряжении капитана было менее двух десятков солдат и всего несколько орудий, способных нанести врагу заметный урон. Также уцелел стаберный расчет в вышке 11, но без поддержки ни они, ни отряд Адеолы долго не протянут в бою с Ордой, что ворвется в пролом. «Машина на подходе, капитан», — сообщил Эмилье. Финальным рывком грузовик прорвался сквозь руины и въехал во двор. Пара гигантов зашагала следом, размахивая молотами на ходу. «Нельзя больше ждать», — решила Амазет. «Вышка 11», — воксировала она. «Слышу вас, капитан», — ответил грубоватый голос. «Толпа на тебе, Грехальва», — приказала капитан. «Ты должен их задержать». «Да мы ими впадину закидаем», — пообещал сержант. По отвращению, что звучало в его голосе, Адуола поняла. Алонсо сдержит слово. Вскинув лазган, Адуола навела его на культиста в красной шинели, стоящего в кузове грузовика. Остальные солдаты последовали ее примеру. «Мы не в силах остановить эту армию», — сказала ведьма солдатам. «Но мы можем ее обезглавить». «Пустим ему кровь!» — прокричала она. Бойцы Адеолы, укрывшиеся за развалинами склада и кучами щебня, открыли огонь. Все они метили в пафосную фигуру, возвышавшуюся над кормой грузовика. Когда лазерные залпы накрыли цель со всех сторон, лидер культистов вспыхнул переливающимся сиянием, превратился в застывший силуэт, окруженный блистающим ореолом. Но уцелел. «У него какое-то отражающее поле», — догадалась Амазет. Подобное оборудование было редким и весьма дорогим. Как этот еретик его раздобыл? Но сейчас этот вопрос не имел значения, и Адуола отбросила его. Нужно было думать о том, как пробить оболочку. Такие устройства не давали абсолютной защиты, а конкретно это сейчас находилось под неслабой нагрузкой. Но, несмотря на шквал огня, вражеский командир стоял неподвижно, будто и вправду был неуязвим. «Интересно, это проявление храбрости или слепой веры?» — подумала капитан. Военачальник воздел клинок, и грузовик рванулся вперед, с рывком приближаясь к позиции Адеолы. Его орудия полыхнули огнем, посылая вперед град пуль. Амазет кинулась в укрытие, но солдат за ее спиной рухнул вопящие груды окровавленного мяса. Капитан хотел затащить бойца в безопасное место, но вторая очередь добила его. «Продолжайте стрелять!» — боксировала ведьма солдатам, нажимая на спуск. «Нужно вскрыть защиту этого еретика!» Орудие сержанта Карцеля, засевшего на крыше ближайшей лачуги, окатило неприятельского вожака раскаленной плазмой. Отражающее поле засветилось и, моргнув, пропало. Залпы наконец-то перегрузили щит. Следующий выстрел Амазет попал еретику точно в грудь, но не пробил ребристую кирасу. Оторвавшись от прицела, капитан заметила, что вражеский лидер смотрит прямо на нее, и в его взгляде отражается презрение самой Амазет. «Спираль для них не какое-то притворство», — поняла ведьма. «Они вышли на священную войну». А затем грузовик врезался в ее баррикаду, прогрызая пилами металлические ящики и рассыпая пучки искр. Машина развернулась, поливая все вокруг стаберными очередями. Но Адеола перекатом ушла из-под огня. Поднявшись на ноги, капитан бросилась к следующему укрытию, и орудие грузовика повернулось за ней. Доверившись чутью, Амазет резко метнулась в сторону, а затем прыгнула под защиту кучи обломков. Со сторожевой вышки донесся хриплый рев стабера. В хватку вступил Грехальва, превратив брешь в огненный мешок. Но чудовища все равно прорывались во двор. На каждого врага, уложенного сержантом, приходилось двое проскочивших внутрь. Навстречу им отовсюду сбегались гвардейцы, привлеченные взрывом или направленные из оперативного штаба. Занимая первые попавшиеся укрытия, они обстреливали тварей, пытаясь удержать их на расстоянии. «Капитан, мне сообщили, что полковник покинул донжон», — доложил Эмилье. «Он не отвечает на мои...» «Не сейчас, лейтенант!» Сорвалась Адеола, вырубая связь. Она поднялась на корточки, пытаясь вновь отыскать командира неприятелей. Грузовик уже разделался с баррикадой и мчался на Амазет. Один из гвардейцев кинул в него гранату, когда машина проносилась мимо. Но лидер культистов перехватил заряд на лету и отбросил, прежде чем тот взорвался. Тут же мимо существа пронесся сгусток плазмы. И Амазет заметила, что Карцель все еще на крыше с дымящимся орудием на руках. Одна из четвероруких тварей ехавших в грузовике. С почти кошачьей грацией прыгнула и приземлилась на крышу позади сержанта. Карцель тут же выстрелил, снеся созданию голову, прежде чем оно успело атаковать. Когда гвардеец обернулся к грузовику, длинная игла снаряд вонзилась ему в щеку. По-видимому, осознав, что он все равно уже мертвец, Карцель рискнул выстрелить третий раз, и перегревшееся орудие взорвалось у него в руках, испарив сержанта во вспышке плазмы. «Это была легкая смерть», — рассудила Амазет, заметив вытянутый игольник в руке вожака культистов. «Какой бы яд этот еретик туда ни залил, он наверняка убивает мучительно». С металлическим клацаньем мимо Адеолы прошагали три часовых, два из которых направились к грузовику, а последний развернулся к стене. За ними ползла уродливая туша старой зажигалки, последней из тяжелых бронемашин полка. Пока адская гончая тащилась к пролому, ее поврежденная башня поворачивалась туда-сюда. «Слава отцу Терри!» — подумала Амазет. «Наконец-то!» Тем временем на вершине смотровой вышки Грихаль выводил грохочущим стабером по короткой дуге, поливая огнем внутреннюю часть пролома. Если враги прорывались, он тут же скашивал их точной очередью, не обращая внимания на разрозненный ответный огонь. Гибриды уже карабкались по телам убитых собратьев, но это почти не замедляло их. «Похоже, за жизнь они не держатся», — догадался сержант. «Быть может, даже стремятся к гибели». Помрачение наконец разошлось, и в свете горящего Прометея Алонсо сумел оглядеть поле битвы с высоты птичьего полета. Он ухмыльнулся, отметив появление полковой техники. Конечно, она мало что изменила, но сейчас для Алонсо Грихальвы это было невероятно приятным зрелищем. Один из часовых устремился к пролому, валя из мультилазера в преградивших ему путь чудовищ. Два великана широко замахнулись молотами, но шагоход начал пятиться назад, оставаясь вне зоны досягаемости их оружия и продолжая атаковать. Из ближайшего укрытия к часовому бросились гибриды, стреляя навскидку из автоганов. Один из них метнул самодельную гранату, но она отскочила от корпуса машины и улетела прочь. Через секунду в поле зрения Грихальвы вкатилась старая зажигалка. Сокрушив гусеницами дикаря с когтистыми клешнями, она проехала мимо часового. Толстый ствол пушки «Инферно» затрясся и выплюнул поток огня. Орудие, вихляя в разные стороны, окатывало нападавших широкой струей пламени. Культисты толпами умирали в пылающем море. От них за считанные мгновения оставались только обугленные скелеты. Однако гиганты продолжали наступать. Твари превратились в груды плавящихся костей и мяса, но подбирались все ближе к цели. «Назад!» — выпалил Грихальва, осознавая, что уже поздно. Кинувшись вперед, один из гигантов врезался в пушку адской гончей, кучей оплавленной плоти. Обхватив ствол тремя руками, урод прижался к дулу орудия и закупорил его массой горелой плоти. Башня неуклюже развернулась, придавленная весом прикипевшей к ней туши. Часовой бросился на перерез второму великану и накрыл его градом выстрелов, целясь в обугленное месиво на месте головы. Другие еретики тут же прыгнули в ноги шагоходу. Враги, цепляясь за опоры руками, разрывали их когтистыми лапами и костяными косами. Грихальва сметал их очередями из стабера, но вдруг оружие бессильно щелкнуло. «Перезаряди!» — крикнул Грихальва. «Пусто, Серж!» — ответил Джей, беспомощно разведя руками. Грихальва выругался. Даже если бы склад боеприпасов не взорвали, им все равно не удалось бы восполнить боекомплект. «Тащи снизу мою винтовку, парень!» — прорычал сержант. «Тут, длинноствольную!» Из-за кучи обломков вылетела ракета и взорвалась, попав в левую ногу часового. Шагоход зашатался на разбитой конечности и рухнул. Присмотревшись, Алонсо заметил культиста в защитных очках, который притаился в руинах вышки 12. Враг сидел, согнувшись под весом ракетной установки, и уже перезаряжался. «Это же оружие астромилитарм», — сообразил Грихальва. «Одно из наших». Он со злостью надавил на спуск бесполезного стабера, словно посылая в вора очередь несуществующих пуль. Уцелевший гигант приблизился к павшему часовому и воздел молот, сжимая оружие всеми тремя руками. Грехальва вздрогнул, увидев, как оголовье молота устремилось вниз, и могучий удар вскрыл кабину шагателя. За спиной великана разорвалась граната. Тот качнулся назад, вслепую размахивая оружие. Неожиданная атака, по-видимому, сбила урода с толку. Проехавшая мимо химера прошила грудь великана очередью, оставившей в плоти череду глубоких воронок. Тяжелый болт РБТР еще извергал огонь, когда из открывшегося заднего люка высадилось отделение гвардейцев. Перекатываясь, солдаты вставали на одно колено и без промедления начинали стрелять. Почти тут же в их машину попали из ракетной установки, и химера загорелась. «Там внизу настоящая бойня», — подумал Алонсо, оборачиваясь на звук ударов из комнаты внизу. «Они ломятся на вышку», — простонал Джей, забираясь вверх по лестнице и закрывая за собой люк. «Дверца на тебе, парень», — сказал Грехальва. «Убей любого, кто попытается сюда влезть». Он забрал у мальчишки снайперскую винтовку и снял ее с предохранителя. «Чем, Серж?» — уточнил Джей, демонстративно помахав лаз-пистолетом. «Это ж чертовы монстры!» «Целься в глаза. Даже этим фонариком можно кое-что сделать, если направить верно». Алонсо опер ствол винтовки на стену и приник к прицелу, ища того вора с ракетной установкой. «Теперь нам терять нечего. Мы принесем войну на земли врага!» произнес Таласка, обращаясь к нелюдям-паладинам, что стояли перед ним в гараже. «Это задание послано нам свыше, братья мои!» Четверо великанов ударили силовыми булавами по своим белым керасам. Их грубые лица засияли от восторга. «Пока скверна еретиков осаждает наши врата, мы проскользнем сквозь их двери. Мы останемся незамеченными и не вступим в бой, пока наш гнев не падет на их ложного пророка. Этой ночью мы станем палачами императора!» От бронемашины, находящейся позади отряда, отделилась невысокая фигура, скрытая под красной мантией. Создание приблизилось, звеня металлическими подошвами ступней. Лицо его пряталось за черной железной маской, которую делил надвое горизонтальный визор, а из-под мантии выглядывала угловатая броня. «Я завершил 9 благословений зажигания, Собиратель», — произнес машиновидец. «И пробудил двигатель вашего боевого экипажа». У него был низкий и хриплый голос. «Ты хорошо потрудился, Тарканте», — ответил Кангре, оглядывая расширенный люк Таврокса. «Дух машины рад принять этих благородных воинов, Собиратель», — добавил Тарканте, указывая на Огринов. «Но изменения потребовали многих недель труда». «Как я вообще узнал, что понадобится переделка?» — гадал Таласка. «Но в глубине души всегда знал, ведь так?» Как и все остальное, это понимание жило в темном клубке. Ничего не происходило случайно. «Пора, братья», — сказал он паладинам. Кангре наблюдал, как нелюди влезают в БМП, ища на их лицах признаки сомнений. Огрины были печально известны клаустрофобией, но ни один из четырех не стал колебаться. Сердце Таласки наполнилось гордостью. «Полковник, шпиль Веритас в 900 километрах отсюда», — предупредил Тарканте. «Даже на максимальной скорости путешествие займет немало часов. Вы уверены, что обойдетесь без моей помощи?» «Благодарю, машиновидец, но этот путь мы должны проделать сами». Кангре загадочно улыбнулся. «И шпили направят нас». «Скончался», — тихо произнесла Арикин. Она закрыла глаза мертвеца, но это был напрасный жест. Он никак не скрыл следы предсмертной агонии. Тело бойца жутко извернулось в муках убившего его припадка. «Припадка, который вызвал и я», — подумала медики, отвернувшись. Умерший был последним из пациентов ее лазарета. 11 больных положительно отреагировали на вколотые им стимуляторы. По крайней мере, смогли встать на ноги. Трое других задергались и впали в глубокую кому. А этот, Марк Хальдаго, погиб в мучениях. они уже были мертвы. Арикин прибегла к логике черных флагов, с которой Таласка или Казан, да и ее наставница, конечно, согласились бы, не задумываясь. Капрал обернулась к разношерстному отряду, который ей удалось собрать. Всего 18 гвардейцев. Остатки ее отделения, вставшие из коек раненые и умирающие, поставленные ею на ноги. Все бойцы были призраками себя прежних, а сама медики в первую очередь. «Полк нуждается в нас», — сказала она. «Если мы не станем сражаться, умрем». Не самая эпическая речь, но Арикин больше нечего было им сказать. «Слова настоящего солдата, капрал», — произнес седой офицер с коротко стриженными волосами. Медики вспомнила, что мужчину зовут Гаррис. Она нашла его прислоненным к стене вышки связи с лазерной раной в животе. Разряд прижег отверстие, поэтому он не истек кровью. Но все же состояние офицера было тяжелым. И хотя сейчас глаза Гарриса блестели от введенных стимуляторов, он был мертвецки бледен, и двигаться ему сейчас точно не стоило. «Конечно же, вы поведете нас, капитан», — предложил Искард. «Мы оба знаем, что сейчас от впадины меня отделяет один неудачный вдох, капрал». Он слабо улыбнулся. «Да и, как говорится, этого призрака нести тебе». Медики кивнула, принимая его доводы. «Штаб», — произнесла она в воксбусину. «Это отделение Арикин. Где мы нужны?» «Это неправильно», — подумал Шаваль Казан, и его рука замерла на последнем рычаге. «Да, неправильно. Но майор чувствовал, что занят совершенно верным делом». Казан огляделся вокруг. Караульный пост был завален трупами, разорванными болтерным огнем. Как же так вышло? Затем Шаваль вспомнил. Они все были еретиками. Он улыбнулся. Или нет? Он нахмурился. «Майор!» Кто-то окликнул Казана со спины. «Мы потеряли связь с...» Голос затих. Шаваль повернулся и увидел гвардейца, который застыл у входа на караульный пост, ошеломленный картиной бойни. «Они были еретиками», — произнес Казан. «Еретиками, сэр?» «Еретики. Они повсюду, солдат». Застрелив его, майор потянул за рычаг. Сенку улыбнулся, поняв, что ворота кладовки начинают открываться. Со стены еще огрызались лаз выстрелами, но все тяжелые орудия уже заткнули, и путь был свободен. Спираль повернулась вновь, как всегда знал Казимир. Сзади подъехал Голиаф. Над кузовом грузовика развивался стяг культа, удерживаемый знаменщиком Яугаем. Первый акалит повернулся и махнул шагоходу Сенки костяной косой, но его благородное лицо было мрачным. Казимир тоже помахал ему из кабины, хотя и знал, что брат не увидит этого. Их родичи валялись на земле у стен. Еретики и имперцы жестоко убили тысячи братьев, но павшие будут отомщены. По команде Яугая Голиаф двинулся вперед. Воодушевленный Сенка последовал за ним. «Этой ночью мы покончим с тенью павшей на искупление», — пылко подумал он. Когда часовой Казимира пробегал через ворота, пилота ослепил яркий свет, и что-то врезалось в шагоход, будто стенобитный таран. Кабину резко развернуло, и по рухнувшей навзничь машине проехалось что-то тяжелое. Сенка закричал от боли в ногах, раздавленных приборной панелью. Во время столкновения терзающий охотник прятался на стенах караульного поста, ожидая знаменщика. Пока его родичи пробирались в крепость, какая-то бронемашина вырвалась им навстречу и снесла шагатель. Едва замедлившись, вражеский транспорт пронесся через ворота и устремился на плато. В ту же секунду охотник бросился с парапета на крышу машины. Ухватившись за ребристую поверхность крыши своей человеческой рукой, создание глубоко всадило раздирающий коготь в бронелист. Небольшая турель, установленная на крыше, повернулась к нему, но охотник толкнул ее ногой, сбив прицел. Пока пушка беспомощно посылала снаряды над плато, чистокровный продолжал вскрывать корпус. Кабина Сенки открылась, но он не мог вытащить ноги из смятого металла. Пытаясь освободиться, он заметил, как неподалеку разворачивается грузовик Яугая. «Брат!» – прокричал Казимир. «Помоги мне!» Яугай едва взглянул на него. Когда Голиаф развернулся в сторону ворот, в кузов забрался бритоголовый гигант – Казан. «Пожалуйста!» – взмолился Сенка, когда грузовик рванулся прочь, преследуя машину, которая сокрушила шагоход. Пилот закашлялся, вдохнув полные легкие дыма. Потом закричал, когда дым сменился пламенем. Кабина горела вокруг него. «Ксифаули!» Казимир вспомнил дорогой его сердцу образ, но в последние мгновения жизни обман развеялся, и Сенка не нашел в нем утешения. Бронированная крыша добычи терзающего охотника наконец уступила, и его когти пробили кабину. Ухватившись за края неровной бреши, создание вырвало кусок металла, чтобы расширить проход. Объятая жаждой начать резню, тварь сунулась в разлом, словно большая ящерица. Но стоило чистокровному нагнуться чуть ниже, как широкие, словно плиты, руки облапали его и затащили внутрь. Удивленный защитник задергался в их хватке и перевернулся на спину. «Искоренить нечистого!» — рявкнул кто-то. Охотник заметил перед собой серебряный блеск чьих-то глаз. Миг спустя втиснувшиеся в кабину великаны надвинулись на него и с треском обрушили на его хитиновый панцирь дубины, от ударов которых по всему телу расходились волны боли. Их было четверо, все в белых доспехах и шлемах с открытыми наличниками. И хотя грубые черты великанов искажала ненависть, атаковали они в абсолютной тишине. Загнанный в ловушку между этих дикарей, терзающий охотник бился и вертелся, пытаясь избежать их ударов. Но в закаленной битвами душе понимал, что спасения нет. После 130 лет на искуплении и неизмеримо более долгого срока, проведенного в межзвездных странствиях, путь древней твари, наконец, завершился. Казан стоял в носовой части грузовика, держась за передний бронелист, и вглядывался в горизонт, выискивая неприятеля. Недавно появились долгожданные солнца. Помрачение разогнало небесную муть, и приглушенный свет пал на плато, освещая гладкую базальтовую равнину. «Новая заря для новой истины», — пробормотал Шаваль, но его мысли были так же смутны, как и солнечный свет. Они метались от уверенности к сомнению с каждым ударом сердца. Наконец майор заметил впереди темный силуэт Таврокса. Бронемашина направлялась к шпилю Веритас, как и подозревал святой знаменщик. Казан оглянулся на избранного гибрида, несущего стяг спирального змея, и нахмурился. На секунду тот показался ему монстром. Стрек от орудия на грузовике привел майора в чувство, и он пригнулся, когда пушка Таврокса заговорила в ответ. Голиаф приблизился к неприятелю, однако взгляд Шаваля приковал серебряный орел, украшавший задний люк цели. Символ блистал чистотой, выжигавший муть лжи из его головы. «Они словно болезнь», — вспомнил Казан. «Чума, проклятие». Майор снова взглянул на знаменщика. На этот раз чудовище оказалось чудовищем. «Я заражен», — прошептал Шаваль. Он поддался ужасу, позволяя ему удерживать ложь на расстоянии. Но она вновь пробуждалась в Казани, словно бы омывая его сознание нечестивой кровью. Гвардеец понял, что через пару часов сдастся окончательно. «Я убил своих же товарищей». Не высовываясь, Шаваль прокрался к турели и встал за спиной у стрелка. Удерживая в мыслях образ серебряного орла, он сомкнул руки на голове культиста и свернул ему шею. «За императора!» — взревел Казан. Позади него раздался яростный вой, но майор уже стаскивал обмякшее тело с сиденья и перехватывал управление стабером. Давя на спуск, Шаваль крутанул грохочущее орудие и встретил кинувшегося на него знаменщика потоком пуль. Заостренная древко стяга вонзилась Казану в грудь, но длинная очередь выпотрошила избранного акалита. Кашляя кровью, гвардеец продолжал стрелять, и пули в конце концов сбросили гибрида с грузовика. Потом майор навел орудие на знамя, торчащее у него из груди, и замер, пойманный в шипастую когтистую спираль, что повисло перед его взором. «Все мы едины в свете спирали», — пропела его кровь. «Восстань во имя четверорукого бога!» Пробитые легкие Шаваля отказали, и он резко дернулся. От этого судорожного движения древко знамени переломилось. Казан вновь открыл огонь, разрывая нечестивый штандарт в мелкие клочья. Когда свет в глазах майора начал гаснуть, он огляделся вокруг, надеясь еще раз увидеть блеск серебряного орла, принесшего искупление его душе. Но горизонт был пуст. «Он исчез», — устало понял Шаваль. «Но как?» Казан умер, не успев завершить свою мысль. «Путь чист!» Хрипло прорычал Учжхав четыре когтя, изучая опустевшее взлетное поле. «Охрана ушла!» Учжхав, гибрид второй парадигмы, был благословлен четырьмя руками, а лицом больше походил на чистокровного, чем на человека. Голый торс лидера акалитов покрывали хитиновые пластины, а изо лба торчал закрученный винтом рог. Речь давалась Учжхаву почти так же тяжело, как ходьба старику, жавшемуся позади него. Матиасу, который не был ни родичем в полном смысле слова, ни тем более воином, гибрид представлялся ужасающим и величественным созданием, воплощением мечты самого человека. И все же, несмотря на хрупкое тело, Матиас знал, что он гораздо более ценен, чем четыре когтя, и будущее культа за пределами искупления лежит в его руках. Его и трех чистокровных, что следовали за ним. «А они не вернутся, когда услышат рев двигателей?» — спросил он, нервно оглядывая грузовоз на центральной площадке взлетного поля. «К этому судну годами никто не подходил. Чтобы пробудить его дух, потребуется время». «Посторонние заняты, брат!» — прошипел Учжхав. Выскочив из укрытия за грудой ящиков, акалит направился к кораблю. «За мной!» Матиас подчинился, хотя ноги и прострелило болью, пока он вставал. Один из чистокровных поднял его, аккуратно стиснул длинными когтистыми пальцами и понес. Точно так же они пробрались в крепость, воспользовавшись неразберихой сражения. Без помощи этого создания Матиас не протянул бы и 10 минут. Когда культ принял мужчину, он давно уже оставил позади большую часть своей жизни. А случилось это более 30 лет назад. Только благословение в крови теперь спасало старика от смерти. Он прибыл на искупление с 19-й конгрегацией, всего лишь очередной паломник, ищущий ответы, которых Империум не мог ему предложить. Но круговой магус отметил его, назвав особенным. Когда-то Матиас был пилотом. «Что если коды доступа, раздобытые Тразга, не сработают?» Терзался старик, пока они приближались к судну. «Или машинный дух корабля не подчинится моим заклятиям? Что, если я потерял сноровку?» Он отбросил сомнения. Эти пятна грязи из прошлой жизни, все еще цеплявшиеся к нему. Но теперь Матиас был выше таких колебаний. Спираль довела его сюда, и он не подведет ее. «Я понесу благословение среди звезд», — поклялся старик. Валькирия взмыла в воздух под рокот турбин и рванулась вперед. Борясь с тошнотой, крест оценивающе разглядывал солдат, которые набились вместе с ним в десантный отсек. Клавель назвал их «отпрысками Темпестус». Он утверждал, что все эти люди — бесстрашные машины для убийства, живущие только ради служения Императору. И капитан не видел причин сомневаться в словах агента. Солдаты сидели в прежней неестественной тишине, словно летели на обыкновенный патруль, а не на самоубийственное, как подозревал Крест, задание. «Почему мы еще живы?» — спросил он Инквизитора. «Если вы не можете ответить на этот вопрос самостоятельно, значит, я переоценил вас, капитан», — со всей серьезностью ответил Мардайн. «Вы решили, что я могу быть полезен?» Это был единственный возможный ответ, но, учитывая направление, в котором двигалась Валькирия, полезен Крест будет недолго. Мандира Веритас был главным святилищем спиральной зари, нервным центром всей организации. Даже если основная часть армии культа стянута к кладовке, база все равно будет хорошо охраняться. «Считайте это обрядом посвящения», — сказал Мардайн, пока команда «Иссекатели» готовилась к заданию. «Если вы и вправду тот человек, каким я вас считаю, вы уцелеете». «Всегда хотел опробовать штуки помощнее», — произнес сидевший рядом Трухильо, хлопнув себя по керасе панцирной брони. «Но в этой хуёвине зудит все, чисто траншейную гниль подхватил. А вот эта тема...» — он взвесил в руках винтовку. «Эта тема мне нравится. Горят Хелган жжет в два раза сильнее обычного фонарика». «Это оружие называется пробивной лазган», — заметил один из солдат напротив. Голос его звучал механически из-за маски. «А для меня останься Хелганом, браток», — отрезал Трухильо. Как и панцирная броня, выданная им Клавелем, Хелганы были снаряжением элиты Астра Милитарум. Но Крест отказался от своего в пользу верного болт-пистолета и силового меча Квизады. «Квизада, Гыбзан, Регев, Рахель...» Имена погибших ветеранов снова пронеслись в его сознании. Всеми ими пожертвовали ради эксперимента Мардайна. И, скорее всего, этой ночью за ними последует остальной полк. «Почему вы их не предупредили?» — требовательно спросил Крест в самом конце. «Если вы решили покончить с культом, зачем использовать черных флагов вслепую?» «Неведение — неотъемлемая часть плана», — ответил Мордайн. «Здешнее заражение — не отдельный инцидент, Крест. Я уверен, что выводок распространился по всему Империуму и поглощает наше общество изнутри». Впервые капитан ощутил в его голосе намек на эмоции, но так и не решил, можно ли считать холодную, рациональную враждебность проявлением чувств. «Враги кормятся нашим невежеством. Вопрос в том, смогут ли несведущие устоять против них». «Тогда покончите с ложью», — взмолился капитан. «Предупредите их!» Мардайн посмотрел на него, как на безумца. «Таласка, Лазаро, Арикин. Тебе есть хоть капля верности?» — спросил Крест человека с пустыми глазами, сидевшего напротив него. «Верности черным флагом». Клавель ответил, не задумываясь. «Я верен Империуму. И поэтому ты следил за нами и подставил нас», — обвинил его Трухильо. «Или это не все? Может, напихал жучков по всей кладовке, чтоб твои шестернутые зырили, как мы там пляшем?» Клавель не ответил. Закрыв глаза, он начал глубоко дышать. «Напомни, какого хера мы деремся за них, Крест?» — спросил Трухильо. «Потому что все остальные гораздо хуже, друг мой. И в этих печальных словах вся история нашего Империума», — решил Эмброуз.